Расчет с Лизой. Лизок мой, Лизок, ты слишком самовластна. Мне больно, мой дружок, вина просить напрасно, чтоб мне в года мои глоток считался каждый. Считал ли я твои интрижки хоть однажды? Лизок мой, Лизок, ведь ты меня всегда дурачила, дружок. Сочтемся хоть разок за прошлые года. Твой юнкер простоват, вы хитрости неравны. Он часто не впопад, вздыхает слишком явно. Я вижу по глазам, что думает голубчик. Чтоб не брониться нам, налей-ка мне порубчик. Лизок мой, Лизок, ведь ты меня всегда дурачила, дружок. Сочтемся хоть разок за прошлые года. Студент, что был влюблен, вот здесь же мне попался. Как поцелуи он считал и все сбивался. Ты их ему вдвойне дарила не краснее. За поцелуи мне налей стакан полнее. Лизок мой, Лизок, ведь ты меня всегда дурачила, дружок. Сочтемся хоть разок за прошлые года. Молчи, дружочек мой, забыла об Улане, как он сидел с тобой на этом же диване, рукой сжимал твой стан, в глаза глядел так сладко. Лей все вино в стакан до самого осадка. Лизок мой, Лизок, ведь ты меня всегда дурачила, дружок. Сочтемся хоть разок за прошлые года. Еще беда была зимой в ночную пору, ведь ты же помогла в окно спуститься вору. Но я его узнал по росту, по затылку. Чтоб я не все сказал, подай еще бутылку. Лизок мой, Лизок, ведь ты меня всегда дурачила, дружок. Сочтемся хоть разок за прошлые года. Все дружные со мной, дружны с тобой, я знаю. А брошенных тобой ведь я же поднимаю. Ну, выпьем иногда, так что же тут дурного? Люби меня всегда с друзьями и хмельного. Лизок мой, Лизок, ведь ты меня всегда дурачила, дружок. Сочтемся хоть разок за прошлые года.